Глава 10. Впервые в жизни Герман испытывал желание напиться. В хлам, до бессознательного состояния, комы. Ничего подобного не случалось с ним ни разу в жизни. Никогда узнал об измене своей первой любви, на которой, к слову, собирался жениться. Никогда попал в аварию с одногруппником, таким же тупым 20-летним парнем, и тот не выжил. И спустил последний дух на глазах перепуганных до усрачки приятелей. Парень был за рулем. Авария произошла полностью по его вине, лишь по счастливой случайности не забрав участником из другой пострадавшей машины. Но разве это имеет значение, когда молодого, казавшегося тебе бессмертным друга, упаковывают в черный пакет, а где-то рядом стоят обезумевшие от горя, не верящие в происходящее родители? Никогда понял, что завещание Дмитрия Глубокого не шутка, а слезы неверия в глазах Нины пройдут не скоро, а может и вовсе не пройдут. Но уже несколько дней Герман жил с желанием заглотить огромную дозу алкоголя, чтобы позволить мозгам и разбушевавшемуся сердцу отдохнуть, скинуть чертово напряжение, связывающее нервные окончания в узлы, вены в петли. Нежелание решать проблемы? Жажда ухода от реальности? Пресловутая наследственность? Герман переступил порог пентхауса, не зная, что ожидать. После злосчастной беседы пролетела неделя. За эти 7 дней он видел Ярину всего один раз, вернее, мелькнувшую тень за спиной, когда сидел на кухне, положив ногу под задницу, и смотрел в монитор макбука. Считал, Ярины нет. Шляется где-то со своим царевичем Елисеем или подружками. Оказалось, ошибся. Сразу встал, отправился к себе. Выдержать щенячий, абсолютно несчастный, влюбленный взгляд девушки, которую нечаянно полюбил, он был не в состоянии. Из одной из комнат доносилась музыка. Герман решил пройти мимо. Не удалось. В помещении неизвестного предназначения дизайнер утверждал, что это малая гостиная. Герман считал, что царивший там минимализм с хай-теком превращал гостиную в процедурный кабинет швейцарской клиники. Крутились девчонки. От неожиданности он остановился, уставился на гостей. Совсем молоденькие, лет 17-19, расширенными, восторженными глазенками, взирающие на окружающую их роскошь. У кого-то лицо покрыто подростковыми прыщами. У кого-то детские пухлые щеки, нетронутые веяниями моды. У кого-то толстовка с героями Марвел, максимально неподходящая интерьеру вокруг. Новые подружки Ярины из института? Точно, она поступила на бюджет. Почему-то ей это было важно. Первокурсницы-бюджетницы. Вот бывшие одноклассницы вписались бы в интерьеры пентхауса, как влитые. «Здравствуйте». Услышал он неуверенный голосок Ярины. Она подскочила с кресла, подпрыгнув, как каучуковый мячик. Взгляд Германа упал на маленькие ступни, конечно же, в разных носках. Детский сад какой-то. Ноги переступили на месте. Захотелось увидеть, как они поднимаются на цыпочки, почувствовать телом движение тела, напряжение, рваный выдох. Сумасшествие. «Привет». «Мы вот... можно?» Ярина смотрела синющими глазами, и от этого взгляда хотелось взвыть. «Мы сейчас уйдем», — тут же заверила она, кивнув для верности пару раз, и, наконец, додумалась представить его подружкам. «Это Герман, мой брат. Я вам рассказывала». «Аня, Дарья, Иришка», — понеслось на Германа в ответ. Он едва успевал кивать, не утруждаясь запоминать имена. Обошлось без Ангелин, и на том спасибо. «Куда пойдете?» — спросил он для приличия. Впрочем, любопытно все-таки было. «В ночной клуб», — бодро ответила одна из подружек, произнесла название, которое ничего не сказала Герману. Откуда ему было знать, где проводят время 18-летние пигалицы, с общим бюджетом меньше, чем он тратил на стакан минералки в баре? «Решили отметить месяц учебы». «Оу!» «А что ответишь? Уже большие. Куклам суп могут варить, не то что по ночным клубам шастать». «Удачно повеселиться», — добавил Герман и отправился в гостиную. Вернее, в большую гостиную, размером с волейбольное поле. Точно 162 квадратных метра. Присутствие посторонних девчонок на его территории нервировало. Почему? И сам не смог бы ответить. Шумные, как голчата, такие же неразумные, несуразные, немного смешные. Что в них может раздражать? Постояв у окна, смотря на город сверху вниз, словно титан, Герман уселся на просторный диван, утопая в мягкости натуральной обивки. Скинул, наконец, опостылевшие за день пиджак и галстук. Попытался расслабиться. «Все хорошо, все правильно, все идет своим чередом. Ты хотел, чтобы Ирина занималась своими делами, жила интересами 19-летней студентки, выбросила из головы влюбленность в старшего брата. Получи, не говори, что не этого желал. Что же тебя гложет, Марков? Ревность? Волнение за Ирину? Страх, что девчонка, по сути, домашняя, не умеющая крикнуть «кыш», впутается в неприятности? Желание спрятать ее от всего мира, загробастать в единоличное пользование? Жажда почувствовать вкус губ, тот, что отпил неделю назад, не успев насладиться на полную катушку? Банальное отсутствие секса? Неделя прошла с момента отставки Ангелины. От такого срока воздержания никто не умер, но молодой 33-летний организм, заведенный, как нечасто бывало, требовал скинуть напряжение. «Я здесь посмотрю, можно?» Герман услышал девичий голос. Поднял взгляд от пробкового покрытия пола, взглянул на стоявшую в дверях девушку. Невысокая, коренастая. Назвать полный язык не поворачивался. Молодое, упругое тело, пусть с лишними килограммами, все равно остается молодым и упругим. В слишком коротком платье зеленого цвета, одновременно подчеркивающем мясистые ляжки и полную грудь. Примерно так, по представлениям Маркова, одевались уличные проститутки, стоявшие вдоль дорог. Никогда в своей жизни Герману не приходилось общаться с подобным контингентом, даже в студенческие периоды безбашенной сексуальной активности, когда трахать хотелось все, что шевелится, он брезговал придорожными проститутками. «Смотри». Герман пожал плечами, отвернувшись к окну. «Пусть смотрит. Музеи мира, Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея открыты для обывателей. В пентхаусы, подобные этому, экскурсии не водят». «Огромная комната!» Зашедшая хлопала накрашенными ресницами, оглядываясь по сторонам. «А окно не разобьется?» «Нет», — пришлось ответить Герману. «Меня Лана зовут», — ни с того ни с сего заявила гостья. Герман не скрыл удивления, посмотрел внимательно на девицу. Та шла в его направлении, вихляя крутыми бедрами. «Господи помилуй, только малолетней Гетеры сейчас не хватало». «Лана — это Алана, Милана, Евлампия?» — спросил Герман, памятуя об Ангелине, Анжелине, Алле. «Светлана», — кокетливо ответила девчонка. «Очень приятно», — коротко кивнул Герман, все еще надеясь на благоразумие Ланы Светланы. «У вас ламповый завод есть?» «Какая осведомленность!» «Производство светодиодов», — машинально поправил Герман. Действительно, Дмитрий Глубокий был один из первых в стране, кто начал заниматься этим направлением и впоследствии занял лидирующие позиции. Не основной род деятельности, но скидывать перспективное производство со счетов было бы глупостью со стороны Германа. «А у меня папа бригадир на таком заводе», — с гордостью сказала Лана. — «Отлично». — «Отлично же? Что он должен ответить? Поинтересоваться здоровьем неизвестного ему бригадира на таком ламповом заводе?» — «Вы чем будете вечером заниматься?» Лана, не дожидаясь приглашения, уселась рядом с Германом, закинув ногу на ногу, выставляя вперед бедро и мясистую ляжку, обтянутую чулком. Подол задрался настолько высоко, что показалась полоска белой кожи над кружевной резинкой. Не думал еще. Он отвел взгляд от ноги. Право, неловко, когда 33-летнего мужика пытается снять нечто среднее между Винни-Пухом и лягушонком. «Пойдемте с нами!» — взвизгнула Лана. «Вам понравится!» Она облизнула пухлые коротенькие губки, похожие на букву «О». «Возможно, в следующий раз», — не скрывая раздражения, ответил Герман. «Почему не сейчас?» — Лана вцепилась в руку Германа. «Обязательно нужно пойти сейчас!» «Прости, Светлана, в следующий раз...» Он убрал пухленькие пальцы девушки со своей ладони. «Лана», — поправила Света, — «Рина говорила, вы добрый и хороший». «Я Рина», — тут же поправил Герман. «В нашем кругу не бывает Рин, Ир, Нюр, только полные имена, Лана». Через несколько минут в гостиную влетела Ярина, уставилась на сидящую нога на ногу подругу, перевела хмурый взгляд на Германа, мгновенно взяла себя в руки, поднесла телефон к уху. «Елисей? Подъехал? Мы с девочками идем!» С излишним энтузиазмом пропела она в трубку. «Я тоже соскучилась!» – мурлыкнула она. «Лана, ты идешь?» «Конечно!» – с готовностью подскочила та, одергивая платье. «Пойдешь?» – пухляш уставилась на Германа, невинно взирая сверху вниз, пока тот думал, насколько уместно будет послать ее прямо здесь и сейчас. «В другой раз!» – Герман резко встал. Направился к выходу из гостиной. «Другие планы!» Он повел плечами, ощущая между лопатками прожигающий синий взгляд. «Ангелине позвоню, развеюсь!» Зачем-то небрежно бросил в повисшую между братом и сестрой тишину. Густую, вязкую, как кисель.